Глава 4.2. Одномерная модель Хоттелинга-Даунса. Часто можно услышать такой вопрос: какой из кандидатов вам ближе по политическим взглядам? Как будто электоральный процесс похож на поиск ближайшей остановки автобуса. Как видно из этого примера, пространственная близость может выступать в качестве метафоры идеологического сходства. Именно эта идея лежит в основе раздела политической экономии, связанного с расчетами пространственной модели голосования. Любое пространство — реальное, физическое или абстрактное, математическое — имеет две характеристики. Во-первых, систему координат, позволяющую определять расположение в нем элементов и расстояние между ними. Оно может измеряться в градусах, метрах или, как в случае с электоральным пространством, в идеологической близости. Во-вторых, элементы в этом пространстве образуют некоторую структуру пространственных связей, позволяющую говорить о его топологических характеристиках, соседстве, связности, однородности, непрерывности, размерности и так далее. Скажем, пространство может быть одномерным, двумерным, трехмерным, многомерным, а поставленный в начале вопрос указывает на то, что задающий исходит из одномерности идеологического спектра, в котором просит разместить кандидатов. Представим, что у каждого избирателя есть индивидуальные взгляды на то, как и в каком направлении должно развиваться сообщество. Представления избирателя чаще всего будут ответом на конкретный вопрос: повышать или понижать налоги, легализовывать аборты или нет, и так далее, или комплекс таких вопросов. В математической пространственной модели голосования в качестве измерения пространства берется та или иная проблематика, актуальная для избирателя. Предпочтения избирателя о том, как развиваться обществу, выступают в качестве центра, идеальной точки этой модели, и он выбирает кандидата или партию, наиболее близкую к этой точке. Поскольку взгляды избирателя, как правило, представляют собой совокупность нескольких ключевых для него положений, это значит, что электоральный выбор он делает в многомерном пространстве. В реальности же выбор избирателя проецируется сложившейся партийной системой, которая является в некотором смысле обобщением существующих в обществе измерений политического выбора, выраженной в многомерной модели идейного спектра — компаса. Важно заметить, что выбор избирателя не всегда можно представить в виде одной точки. Так выделяют одновершинные предпочтения, когда у избирателя на шкале выбора есть одна точка максимума, и по мере удаления от нее уровень поддержки неуклонно падает. И многовершинные предпочтения, когда таких максимумов несколько, или предпочтения нельзя описать линейно. Именно наличие многовершинных предпочтений у людей приводит к парадоксу Кондорсе, о котором шла речь ранее, что не позволяет создать идеальную избирательную систему. В дальнейшем мы будем описывать эволюцию пространственных моделей голосования, опираясь на одновершинные предпочтения, однако нужно не забывать о таком усложнении в реальности политического процесса. Первые подходы к пространственной модели голосования были заложены в экономической модели линейного города Хоттелинга. Представим шоссе, по которому движутся автомобили из точки О в Л и обратно, то есть одномерную модель пространства. На дороге две заправки в точках А и Б. Ось абсцисс отражает наше пространство, а ось ординат — издержки, ценовые, временные, которые повышаются по мере удаления от заправок. Чем мы ближе к заправке, тем быстрее и дешевле до нее доехать. Предположим также, что цена на бензин фиксированная, скажем, установлена государством, то есть конкуренция между заправками может идти только за счет оптимального расположения в пространстве. При наличии только двух заправок участки А и Б становятся зонами монопольного доминирования, соответственно, заправок А и Б а участок между А и Б – зоной их конкуренции, где точка X была бы границей раздела рынка, поскольку она находится равноудаленно от обеих заправок и, следовательно, является точкой максимальных издержек между ними. Предположим, заправка А уже построена. Где было бы выгоднее всего разместить владельцу заправку Б? Правильно, максимально близко к А, но чуть дальше от города О. Тогда он максимально увеличил бы зону своего монопольного доминирования и максимально сократил зону конкуренции. Если бы владельцы обеих заправок решили бы изначально договориться о строительстве заправок, то они, пользуясь той же логикой, расположили их слева и справа от точки равновесия X. Такое равновесие будет оптимальным решением, равновесием по Нэшу, поскольку при данном расположении ни одна заправка не может увеличить свой доход, сместившись в какую-либо сторону, если другая заправка также не изменит своего местоположения. Более того, это будет оптимальным решением и относительно того, что потребность в бензине возрастает по мере движения от обоих городов и достигает пика именно посередине дороги. Заметим, что решение расположить обе заправки максимально рядом друг с другом противоречит здравой логике, которая предполагает, что конкурирующие фирмы должны располагаться как можно дальше друг от друга. Даунс переложила модель Хоттелинга на политику, представив идеологический спектр между левыми и правыми партиями в качестве одномерного пространства. Получается, что оптимальной электоральной стратегией политической партии, особенно в двухпартийных системах, будет, как ни странно, стремление занять политическую позицию, максимально близкую к своему оппоненту. Это вполне подтверждается политической практикой, где в странах с устойчивой электоральной традицией уже почти невозможно отличить позиции доминирующих центристских сил. Предположим, что идеологические предпочтения избирателей и политические платформы партий можно представить в виде одномерного пространства, где точки 0 будут соответствовать крайне левые взгляды, а точки 10 – крайне правые. Распределение голосов аппроксимируется кривой нормального распределения Гаусса так, что большинство голосов оказывается в центре идеологического спектра, а по мере приближения к краям спектра доля поддержки сокращается. Партии и их кандидаты предлагают избирателю платформу, которую те оценивают, исходя из близости к своим политическим взглядам. Другими словами, партии стремятся так разместить на спектре свою программу, чтобы к этой точке оказалось как можно больше идеальных точек избирателей. Рассмотрим вначале ситуацию, когда в выборах участвуют две центристские партии. Левоцентристская занимает позицию μD, правоцентристская μR. В этой позиции вероятность победы партии равна из-за равенства величины их электората. За левоцентристов проголосуют избиратели с взглядами от 0 до μp, а за правоцентристов от μp до 10. Как выиграть выборы партии, изначально располагавшейся в точке μd? Для этого ей нужно сместить свою платформу в точку μr, то есть стать по своей идеологической позиции максимально близкой к правоцентристской партии. Представим теперь, что у нас участвуют три партии – левая, левоцентристская и правоцентристская. На предыдущем электоральном цикле левоцентристская и правоцентристская партии предложили платформы, близкие к точке μp, и выиграла выборы левоцентристская партия. Ядерный электорат считает, что позиция их левоцентристской партии слишком поправела, и новой левой партии для победы теперь нужно предложить платформу, соответствующую точке μp. Получается, что выборы, сколько бы ни участвовало партий, являются процессом поиска точки взглядов усредненного избирателя. Куин и Мартин обобщили последние выводы, предложив использовать теорию игр для определения оптимальной стратегии политической партии на электоральном поле, которая определяется положениями на нем же других партий, Другими словами, выбор избирателя определяется не близостью к нему одной партии, а целостной структурой взаимно обусловленного расположения партий в идейно-политическом пространстве. К схожим выводам о структурировании электорального поля, но другим путем, пришел Блэк, доказав теорему медианного избирателя, заключающуюся в том, что оптимальной стратегией любой партии и кандидата в борьбе один на один с другим оппонентом будет выбор платформы, совпадающей со взглядами медианного избирателя. Представим, что у нас нечетное число избирателей и, по крайней мере, два кандидата, и позиции обоих можно указать на одномерном спектре. Каждый избиратель ранжирует кандидатов в зависимости от близости к своей позиции на спектре. Медианным избирателем как раз становится тот, кто находится в позиции идеального равновесия, то есть в такой, где совпадающий с ним по взглядам кандидат победит в борьбе один на один любого другого кандидата. Так медианным избирателем будет мю П, и наиболее близкий к нему кандидат победит в борьбе один на один с оппонентами, занимающими позиции мю Д и мю Р. Соответственно, партия или кандидат, занявший позицию, совпадающую со взглядами медианного избирателя, оказывается в ситуации, когда они не могут проиграть любому другому оппоненту в борьбе один на один. Это объясняет то, что политика в демократическом обществе устроена таким образом, что выборы приводят к поиску точки общественного компромисса, становящегося центром идеологического спектра. Схожие закономерности можно проследить и в многомерном пространстве.